Чувствительность и боль нахлынули потом, когда, воротившись домой, ни с чем, встала она в одиночестве возле кухонного окна, под наплывающие и все жуткие, все обдирающие сердце картины того, что могло быть со Светкой. Муж называл Тамару Ивановну телеграфисткой. Она и верно начинала в городе с того, что работала после курсов на телеграфе и усвоила, не будучи от природы словоохотливой, четкий и сжатый стиль разговора. На болтливость она смотрела как на распущенность, как на умение владеть собой, и по первости, как сошлись, нередко с удивлением и даже с некоторой завистью к несвойственному ей таланту останавливала Анатолия, любившего пускаться в длинное рассуждение. «Удела бы тебя от уздечки под язык, чтоб поменьше молол. Гнет бы какой, чтоб он усталь знал, не балаболил, как заводной». И прищуривала свои красивые карие глаза, видя, казалось, всю гору мекины, которую мог он намолоть, если не остановить. Он не оставался в долгу. «На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой. Подрезают же ребятенком в детстве, когда он врастет в гортань, как полено. А эту девочку упустили. Она только и знает, что тру да ну, тру, замолчи, ботала, вот-вот». И как накаркала Тамара Ивановна. В последние годы прикусил Анатолий язык. Такой гнет свалился на них, так придавил, что и сказать оказалось нечего. Всякое слово, если не произносилось оно для самой простой житейской надобности, стало представляться не просто пустым, а и чужим, словно бы сказанным по наущению через тебя для твоего же унижения. Они оба были крепышами, прочно и аккуратно сбитыми по одной мерке, вызывающими, когда шли рядом, удовлетворенные взгляды, как от хорошего сорта, чего бы то ни было. Она ходила по-мужски, уверенным и размашистым шагом, ступью, как говорили раньше, желая сказать о весомости шага, чувствуемого землей. Да и все делала с заглубом, с запасом. Если разводила стряпню, то на две семьи. Картошки накапывали, капусты насаливали больше, чем могли съесть. И корила себя за это, и ничего не могла с собой поделать. А оказалась права, когда наступили времена, что любого запаса стало мало. К Анатолию присматривалась почти год, прежде чем сказать «да» и позволить себя обнять. Через полтора года после дочери родила сына и сразу же пошла на третью беременность. Да жестокая желтуха заставила отказаться от родов. Почти до 30 годов носила русую косу во всю спину. Из одного только упрямства. Из сопротивления моде, по которой весь женский пол поголовно смахивает косы, как связанные овцы шерсть, пока не прочитала в одном из старых журнальных советов, что невысоким и широколицым девушкам коса не идет. Но не идет, так не идет. Всему старому она доверяла больше, чем новому, и смахнула. А потом долго смотрела на себя в зеркало с досадой. Будто все сразу в ней, и без того не рослой, стало короче. И ноги, и руки, и шея. И больно кольнуло, когда Светка в пятом, кажется, классе запросилась под ножницы. Ну как, девочки, без косы? Прямо разор какой-то. Ведь не косу она в малолетстве убирает, а жизнь направляет. Мода? Да что это за владычица такая, что перед ней все на колени, никто устоять не моги. Торговка это, устраивающая перемену товара, наживающаяся на всесветном раболепии. Да и сама одевалась, хоть и не броско, но по моде. дав моде притереться.